шведы разволновались не на шутку. Они терпели Гитлера. Были бы согласны, если бы Норвегию освобождали наглы. А тут у них под боком, на самой их границе, появилась танковая армия, с которой Гитлер справиться не может. И две общевойсковые армии. Сталин и пресса СССР были полны единодушия. Народ Норвегии стонет под гитлеровским игом, и никто, кроме нас, его спасти не может. А проклятые капиталисты и фашисты в Швеции не дают войскам возможности обойти сопротивляющиеся части 71-го корпуса немцев. Пособники Гитлера. Мы с Пасоненом от души похохотали над шведами и поехали на прием к Маннергейму. Сталин по ВЧ проинструктировал меня, что необходимо сказать ему и шведам. Опять дальняя дача, адъютант в парадной форме приветствует меня, Рамсая и Пасонена. Господин президент ожидает вас. Входим. Поприветствовали его. У него в кабинете сидит посол Швеции, Финляндии Карл Хейнстрем, с которым мы погавкались еще в сентябре. Поздоровались и с ним. Посол заметно нервничает. Особенно его беспокоит мое присутствие на переговорах. Вначале шли общие слова. Говорил в основном Маннергейм. Рассказывал об успехах финской и русской армии по освобождению Лапландии и Финмарка. Финны не остановились на своих границах. Такая попытка была ими предпринята, но после переговоров со Сталиным возникшая пауза в их действиях была ликвидирована. В последнее время и у нас, и в самой Финляндии на фоне маленькой победоносной войны все чаще звучали требования к правительству присоединиться к Объединенным Нациям в отместку за оккупацию Лапландии. Маннергейм говорил о скандинавской солидарности, единой политике отторжения фашизма, о страданиях несчастного норвежского населения под пятой немецких захватчиков, о том, что территорию Норвегии бомбят и союзники, и мы, а бывшая метрополия не хочет помочь несчастному соседу. Я сидел и слушал. Маннергейм со свойственной ему прямотой задал вопрос о возможности провести переговоры с королем Швеции Густавом V и представителями военного командования Финляндии и СССР. Поймите, у нацистов в южной части Норвегии всего два корпуса, а у нас четыре наших и три армии русских, которые в состоянии быстро и эффективно освободить Норвегию. Чтобы она стала частью Советского Союза? Никогда. Речь идет только об освобождении Норвегии, господин Хейнстрем, заметил я. Помилуйте, господин посол, у нас на территории Финляндии уже два месяца русские войска, но мы управляем нашей страной. Никто коммунизм у нас не устанавливает, никаких колхозов никто не устраивает. Русские очень корректно ведут себя и у нас, и в Норвегии. В Финмарке восстановлено норвежское управление. Никаких привилегий для членов компартии не делается. Даже квислинговцами занимаются сами норвежцы, а не мы и не русские. Вот, пожалуйста, читайте, это приказ по нашим и русским войскам Норвегии. А что будет после войны, господин президент? У нас готов мирный договор с СССР, но заключать его мешает войска Гитлера в Норвегии. Мной и господином Сталиным подписаны протоколы о намерениях. Моей стране требуется как можно быстрее завершить эту войну, которая тяжким бременем висит на ногах нашего государства. А что вы скажете, господин военный атташе? Чисто с военной точки зрения, нашим войскам требуется покончить с оставшимися гитлеровскими войсками любым способом. Но уважение и нейтралитет Швеции, установленный в 1809 году, после последней войны с Россией, мы бы хотели получить разрешение на транзит наших и финских войск через вашу территорию. И если вы не забыли наш давнишний разговор, мы бы хотели, чтобы и этого транзита были лишены страны оси. Швеции пора определиться, с кем она. Прошло 6 месяцев со времени нашего последнего разговора. Много воды утекло, господин посол. Ситуация на Скандинавском полуострове в корне изменилась. Гитлер сейчас не в состоянии угрожать вам вторжением. У него не хватит сил на открытие еще одного фронта. Его попытка сосредоточить войска на севере ликвидирована нами. Но два корпуса немцев оказались в Норвегии транзитом через вашу страну, господин посол, а это прямое пособничество агрессору. Мы не пропускали войска Гитлера. А военно-морской разведкой Соединенного Королевства не был зафиксирован проход по Северному морю крупного конвоя немцев, а 70 и 71 корпуса были расквартированы на территории Франции. А вот если бы в составе войск находились бы английские и американские войска, то, может быть, этот вариант был бы возможен. Наземных войск Соединенного Королевства здесь нет. И требуется весьма длительное время для того, чтобы они здесь появились. Товарищ Сталин очень бы хотел, чтобы о наших просьбах был бы извещен король Густав V, его правительство, и нам был бы дан официальный ответ шведской стороны в кратчайшие сроки до наступления светового дня в Северной Норвегии.